Но я опережаю свое изложение. Вернувшийся из Италии после учебы у Дэна в Берлине, Глинка жаждал стать глубоко национальным композитором. Думаю, что эта мысль его не покидала и раньше, но, освоив блестящую итальянскую культуру, французскую, на некотором пока отрезке и в мере необходимости немецкую, в сущности он ближе всего ощутил европейский универсализм мышления Моцарта и в некоторой мере Генделя, Глинка обогатил свое звукомировоззрение настолько, что ему уже необходимо было собрать и обобщить себя в национально-героическом стиле как наиболее объективном, чтобы определить свое собственное творческое лицо. Впрочем, при методе интонационного переключения на свое мастерство всего, что поражало его пытливый ум, Глинка не мог бы расплыться в инокультурах. К тому же в нем всегда наличествовала упорная сопротивляемость каким-либо порабощавшим его сознание влияниям. Иван Сусанин оказался достойной темой для гения Глинки. В гениальной партитуре этой оперы заключается полный отчет великого композитора перед народно-национальной культурой его родины в художественной зрелости, в полном обладении необходимым для монументального искусства мастерством. В Сусанине больше всего поражает мудрый отбор главного, что было уже завоевано русской музыкальной культурой в период овладения западноевропейской техникой и формами и жанрами музыки. А самое существенное — непостижимо новое качество, в каком предстало перед современниками русское лицо музыки, душа народа в дыхании песенности. С первых тактов хора «Интродукция» это дыхание владеет слушателями неотразимо. И опять-таки несущественно, думал ли Глинка о мелодии песни «Вниз по матушке по Волге» в одной из инструментальных фигураций и о наличии песни лужского извозчика в партии Сусанина. Дело не в отдельных фрагментах песен, а в том, что так выразить скорбь крестьянина-отца о судьбе, о родине, о семье, как ее выразила музыка Глинки в предсмертной сцене Сусанина в лесу, мог композитор, мыслящий интонациями, неведомыми в истории европейской оперы, но не в отрыве от этой истории, а с включением интонации в прогрессивные художественные завоевания тогдашней оперной культуры. Есть возможность разобраться в постановке вопроса о национальной опере с помощью самого Глинки. Более чем кто-либо из современников Глинки, чуткий писатель и мыслитель о музыке князь Адоевский, понимал композитора и сочувствовал ему. Имеются характерные, переданные Адоевским в письмах к Стасову, намерения и высказывания Глинки в связи с сочинением Сусанина, на рассмотрении которых необходимо остановиться именно здесь, на поворотном пункте в его жизни. Новые материалы для биографии Глинки. Два письма князя Адоевского. Ежегодник императорских театров. Сезон 1892-93 годов. Санкт-Петербург. 1894 год. Вот что пишет Адоевский в первом из писем. «Помню, как вчера, когда Михаил Иванович привез мне связку отдельных нотных листков, сохранились ли они, то был зародыш Ивана Сусанина или «Жизни за царя». Большая часть оперы была написана прежде слов. Я думаю, такой курьезной истории не случалось еще ни с одной оперой. Дело в том, что первая мысль Глинки была написать не оперу, но нечто вроде картины, как говорил он, или сценической оратории. Все музыкальное создание в главных чертах его было уже в голове. Помнится, он хотел ограничиться лишь тремя картинами — сельской сценой, сценой польской и окончательным торжеством. В этом виде с первого раза проиграл он мне всю оперу, рассказывал содержание, припевая и импровизируя, чего не доставало на листках. Я был невольно поражен оригинальностью мелодий, свежестью оборотов, глубиною гармонических сочетаний. Страница 476. Адоевский — крупнейшая и, можно сказать, единственная по сочетанию многообразных дарований и познаний с исключительной общей культурностью и глубоким проникновением во все области музыки личность в истории русской музыкальной культуры. Нельзя не верить его сообщениям, и в особенности в отношении Глинки, ибо сказанное им всецело совпадает с выводами о творческом методе Глинки в результате интонационного изучения его работы. В данном абзаце все значительно, и главное, тут начертан живой портрет композитора, в период от возвращения из-за границы и после занятия с Дэном до завершения Сусанина, почуявшего, что годы учения кончились, и ринувшегося в создание народно-национальной оперы. Итак, Глинка сочиняет в голове, то есть изобретает, интонирует, оформляет и опять сам в себе слышит, как звучит созданное. Записи, по-видимому, сжатые, листки для памяти. Импровизация как проверка и восполнение. Впоследствии XIX век с его салонно-развлекательным типом импровизации и импровизаторов вообще извратил понимание импровизации великих органистов и мастеров музыки, особенно XVIII века, затем Бетховена и немногих в дальнейшем. Подлинный композитор сочиняет всегда так же, как мыслит. Моцарт, импровизируя перед слушателями, в сущности, или вынимал из запаса памяти оформленные идеи, или тут же в живом изобретении воспроизводил перед слушателями за инструментом процесс сочинения, совершающийся тут же в его сознании. Плохой импровизатор, если его мысль ведут пальцы, а не обратно. Пальцы подсказывают, как по сноровистии воплотить намерение. В противном случае они подскажут штамп набитой руки. Это типичный интонационный метод сочинения, когда музыка высказывается сознанием, как и слово, человеческая речь, в неотрыве от тонуса человеческого голоса, от дышащего организма. Чтобы объяснить этот процесс нагляднее, предположим, что для выражения каждой пришедшей в голову мысли человек за приисканием слов подбегал бы к какому-либо слова-производящему инструменту и искал бы на нем комбинации соответствующих слов. Представление о сочинении музыки как о подыскивании связанных звуковых сочетаний за фортепиано обывательски наивно, хотя некоторые композиторы и дают повод так думать. На самом же деле музыка порождается сознанием и в сознании. Интеллект руководит отбором звукосочетаний, и уже тут вопрос в степени дарования и слухового развития. Как есть люди, умеющие рисовать, но не художники, так имеются люди, пишущие музыку, но не композиторы. Подлинный композитор сочиняет, как оратор, скажем, говорит речь, учитывая не только конструктивно-риторическую сторону дела, но качество своих интонаций в их воздействии на слушателей. Только композитор внутри себя слышит то, что интонирует, и проверяет свои звукоидеи. Иному при этом процессе нужен для фиксации сочиненного инструмент, рояль обычнее всего, в большей степени, иному в меньшей, но при чутко развитом слухе листы нотной бумаги для записи слышанного полезнее инструмента. Важно тут основное, что целиком интонационно мыслящий композитор в своей музыке всегда отражает органически присущий тонусу человеческой речи, звуковой, то есть точный интервальный и словесный, процесс кантиленности, непрерывности звучания, с цезурами для вздоха, вовсе независимо от того, сочиняет ли он вокальную или симфоническую музыку. Но чем кантиленнее, вокализированнее протекает сочинение, тем и оркестр такого композитора будет одушевленнее, человечнее, ибо инструменты поют, если поет композитор, сочиняя. То есть, если его творчество осознается им как живая интонация. Далее. Глинка мыслит об опере как о ряде картин. Обозначение не совсем точное, вернее бы термин «песня» в смысле звеньев эпоса. Это тем более существенно, что в конце концов концепция Руслана и Людмилы в таком облике и сложилась у Глинки. Сочинять Руслана он начал, как мы увидим, тоже с основных образных положений замысла, но не картин, а вроде как бы существенного, типичного эмоционально-смыслового тезиса, интонационной сущности данной эпической песни, то есть акта оперы. Целью Глинки, очевидно, было найти для национально-народного сценического произведения монументальную форму, преодолевающую уже застывший стиль штамп итальянской и французской оперы. Но он пытался связать вокальные формы оперности с грезившимися ему новыми формами симфонизма, тоже всецело обусловленными его интонационно-реалистичным мышлением. В своей первой книге о Глинке я назвал эти поиски и воплощения иллюзорным или образным симфонизмом, ибо развитие по методу Глинки являлось не интеллектуально-аналитической разработкой образно отвлеченных тем тезисов, а развитием ростом, своего рода опиванием, попевочно-подголосочным окружением варьированием, орнаментированием и восполнением основного интонационного зерна вариантами. В своей увертюре в музыке к пьесе «Князь Холмский» Кукольника Глинка пытался провести такого рода развитие в условиях традиционной схемы. При качественно высокой музыке не удалось добиться непрерывности и четкости движения. И что досаднее, драматургия увертюры, как, впрочем, и увертюра к Сусанину, оказалась сниженной, какой-то развязанной. Гениальное по динамике разрешение было найдено в увертюре к Руслану, образце русского иллюзорного симфонизма. При поисках антиразработочного немецкого тонуса развития тем образов Глинка, как убежденный интеллектуалист, был против программности, как канвы, на которую пишется музыка, но не против идеи образа, как стимула, переключаемого в музыку и становящегося только музыкой, уже не требующей перевода на язык соседних искусств. И уже никакой разработки для разработки, то есть формальной игры. В свете данных разъяснений мне кажется понятным следующее место из письма Адоевского. Он питал отвращение к музыкальному бомбасту. Он отметал все, что называется в музыке «ремплиссаж», на котором так усердно выезжают многие музыкальные знаменитости, не говоря о Верди. Но в Глинке это художественное отвращение заходило слишком далеко. Богатый, даже расточительный на мелодии, которые ему давались его чудной природою сами собой, как у Моцарта, он преспокойно оканчивал сцену, где оканчивалось музыкальное развитие его мелодии, и поспешно переходил к другой. Письмо написано в конце 1857 года или в 1858 году, то есть вскоре после смерти Глинки. И мы знаем, что в Арагонской охоте Адоевский тоже находил недостаточную часть, где должна быть разработка. Значит, в письме, высказываясь о методе предсочинения Сусанина, он говорит уже с оглядкой и на дальнейшее творчество Глинки. Адоевский мыслил форму количественно-раздельно, часть за частью, этап за этапом. Вот экспозиция, вот разработка, вот реприза, вот кода. А Глинка, и, думаю, не так уж стихийно-бессознательно, вроде мелодиста, во что бы то ни стало, как думает Адоевский, искал развитие как непрерывности высказывания, то есть, как ему подсказывал, органический процесс переключения сознания в интонацию, что происходит и в любом произносимом слове, а в музыке осложняется интервальностью. Адоевский этого развития у Глинки не ощутил. Хотя в своих работах о русской народной песне он отлично уже оценивает выразительную значимость подголосочно-попевочной системы. А в «Арагонской охоте» все с самого начала вслед за экспозицией вступление — развитие, как и в увертюре к Руслану. Итак, поиски развития как раскрывающегося в музыке интонационного прогресса. Мысль становится звуком, интонируется либо в слове, либо в тоне и сопряжении интервалов, с преодолеванием, но не отрицанием, риторической расчлененности и конструктивного схематизма. Так можно резюмировать тенденции Глинки. И отсюда его борьбу со всякой рамплиссажностью, излишностью, обработкой для обработки. В сущности, потом весь русский симфонизм крутился вокруг проблемы развития. Только Чайковский в пятой и особенно в шестой симфониях раскрыл развитие как сущность симфонизма и показал, что от схемы симфонического аллегро нет необходимости отказываться. В балете «Щелкунчик», в особенности в первом акте, и в наиболее глинкинской из всех своих опер «Иоланте», не осуществил ли Чайковский в сложных театральных формах грезившуюся Глинке картинность? А увертюра к Руслану так и осталась недосягаемым образцом. Далее. В том же абзаце письма Адоевского имеется еще одно важнейшее сообщение. Большая часть оперы была написана прежде слов. Для Адоевского тут что-то курьезное, но все же он помог Глинке выйти из положения. Странное дело. В эту пору Михаилу Ивановичу казалось, что написать русские стихи на готовую музыку — сущая безделица. Под влиянием итальянских либретистов и итальянского языка он как будто забыл о нашем резком, упорном стихотворном метре, которого невозможно ни вытягивать, ни сокращать, подобно итальянскому. В этом деле я мог быть Глинке плохим помощником, ибо никогда в жизни не удавалось мне слепить и пары стихов. Просмотрев одну из чудных его мелодий, я попытался поставить над нотами сильные и слабые ударения, соображаясь с музыкальными намерениями Глинки. Вышли метры небывалые, совершенный хаос ямбов, хореев, дактилей, анапистов и прочее. Поехали мы с Глинкой к Василию Андреевичу Жуковскому. Когда я показал ему требуемые композитором метры, Жуковский расхохотался своим неподдельным добродушным смехом и принялся тут же вгонять стихи в эту рамку. За недостатком выражений, которые, как говорил Жуковский, влезали бы в стих, он вставлял для наполнения стопы разные комические слова. Мы хохотали до упада. Но между тем шутки шуткой, а дело делом. Дело же состояло в том, что без слов не могло быть ни оперы, ни картины. Жуковский был бы готов решиться на этот подвиг. Но он лишь чувствовал музыку. Многосложные условия ее техники были ему вовсе неизвестны. Когда ему нравилась какая-либо музыка, написанная на иностранные слова, он переводил их не только прекрасно, но с обычным своим терпением, почти слово в слово. А между тем русские слова не ладились с музыкой. Часто у него, к его величайшему удивлению, выходило то же, что в одной старинной опере со словами «храбрые казаки прямо молодцы», что при пении от неудачной расстановки слогов по нотам слышалось так «храбрая коза». Тогда Жуковский принимался за меня и с удивительным самоотвержением переделывал стихи, изменял обороты, рифмы, переносил слова с места на место по музыкальным условиям. Нельзя было не удивляться его глубокому языкознанию, а вместе и богатству нашего языка, которым Жуковский распоряжался как полный хозяин. На замен одного оборота у него являлись целые десятки. Однако все это доставалось не без труда. Такого рода работа для пятиактной оперы, как решил тогда Жуковский, и притом в условиях самых стеснительных, невольно устрашила его, несмотря на всю его чистую, теплую любовь к искусству, на всю приязнь и уважение к Глинке. Далее Адоевский рассказывает, как по мысли Жуковского дело было передано барону Розену и как шла работа с Глинкой. Вот как это происходило. Я брал мелодию Глинки, одноголосную или многоголосную, и, соображаясь его намерениями, выставлял ударение на нотах, стараясь дать метру какой-нибудь возможный образ, и стараясь сохранить все мелодические изгибы, словом, обращаясь с ним как с редким нежным цветком, где дорог каждый лепесток, каждый пестик, каждая пылинка. По этим метрам и по данной мысли, выражаемой музыкой, барон Розен написал большую часть стихов, находящихся в опере. Некоторые только сцены были написаны им прежде музыки. «Помню, чего стоила песнь Вани, как мать убили», где музыкальный акцент приходится на слабой, краткой, половине такта, а музыкальный период состоит из двух отделений, одного четного и другого нечетного. Адоевский ошибается только в порядке, период состоит из трех тактов и четырех тактов. Прибавлю к этому певческие прихоти композитора. Иную фразу он находил необходимым начать на гласной «а», другую — на гласной «о». Здесь надобно было вынуть несколько согласных, один стих сократить, другой продолжить и тому подобное. Я намеренно процитировал большую часть этого ценнейшего рассказа, который не только является любопытным эпизодом в истории оперных либретто, но и содержит ряд крупнейших указаний, особенно в последнем из цитированных абзацев. Глубоко заложенная в Глинке интонационная правдивость и убежденность, что музыка еще до слов не только обобщенно намечает смысл, раскрывает образ и его эмоциональный тонус, но и точно определяет качество высказывания данного действующего лица, побуждает его упорно бороться с малейшими поползновениями механического подыскивания слов. То, что Адоевский называет певческими прихотями композитора, с точки зрения и позиции Глинки, было остро принципиальным требованием. И я всецело постигаю, что Глинка мог бы уступить при выборе того или иного слова, пусть корявого, но не мог безразлично относиться к «а», «о» и «е», то есть к смысловым нюансам вокализации. Ведь так понятно из диалектологии языка, что говор с преобладанием «а» или «о» определяет существенное качество интонации. А в ораторской речи, В поэзии и в вокальной музыке процесс вокализации становится явлением смысла. Попробуйте широкогласность начала пушкинской Полтавы изменить на интонацию узких или глубоко закрытых тонов. Право же, дело тут не в простой игре гласными. Итак, взявшись за дело создания народно-национального оперного спектакля, Глинка реформистски, как никто, начинает дело с абсолютно иного конца, чем принято при сочинении театральной музыки. С музыки. И не с музыки симфонических эпизодов, а с музыки вокализируемой. Он поступает последовательно и правильно. Он знает интонации крестьянской русской речи, с детства знает качество говора, напевность и смысл вокала. Он усвоил итальянскую технику пения и общеевропейскую технику сочинения. Музыка, сочиняясь, звучит в его сознании не в виде случайных обрывков, а как живая интонация. Раз ясен сюжет, основные положения, характер и поступки действующих лиц, все имеется, что необходимо для сочинения любой оперной формы. Характеры персонажей Глинка, как и Моцарт и другие великие вокальные драматурги XVIII столетия, выявлял через монументальные вокальные формы. Разве недостаточно для исчерпывающего познавания характера, да и облика Церлины, Донны Анны, Донны Эльвиры в «Дон Жуане» Моцарта, каждая из их арий? Вполне достаточно. Так поступал и Глинка. Сочиняя, он чутко слышал голос данного героя оперы, не вообще, не типологически, некое сопрано, некий тенор, некий бас, некое меццо-сопрано или баритон, а как интонацию живого человека, Антониды, Сабинина, Сусанина, Ратмира, Руслана и так далее. Классическая четкость и пластичность фразы, осмысленность музыкальных стоп и цезур, свойственные его музыкальному мышлению, выразительная значимость интервалов и гласных — все это в целом не могло не привести Глинку к убеждению, что музыка, как интонации можно прибавить, идет в оперном искусстве впереди и раньше слов. Ибо в самом человеке, в органике его звукового явления, и слово, и тон в равной мере обусловлены интонацией. За интонацию борются подлинные поэты, когда говорят, что правильно рифмованные и ритмованные стихи еще не поэзия. За интонацию борются писатели-прозаики, как Флобер, вслух произнося себе искомые или только что записанные фразы и периоды. За интонацию борются композиторы, как Верди в своей переписке с либретистами, как Вагнер, который сам пишет свои драмы-поэмы, внедряя в них интонационно необходимые ему ассонансы и аллитерации. Ибо из интонирования всецело рождается и слово, и музыка. Но большинство, даже чутко понимавших значение интонации композиторов, как у нас Дорогомышский, Мусоргский, близоруко полагали, что интонационно правдивое произношение музыки можно извлечь только из слов. Тем самым они отрицали свое собственное искусство, его интонационную самостоятельность, боясь пугливо заразиться формализмом западноевропейского инструментализма. Один Глинка смело поставил вопрос о первородстве музыки в музыкальном театре. Музыкальный тон не может выражать слова, то есть содержание понятия. Словесная правдивость выражения обусловливается образностью и качеством произнесения, а это свойство интонации. Значит, музыка выражает правду образно интонируемого слова, слова, коренящегося в одном и том же источнике, как и музыкальный тон и интервал. Я долго остановился на периоде сочинения Ивана Сусанина, как он отражен в замечательных документах, письмах Адоевского, говорящего о Глинке с чувством величайшей почтительности и признания. Остальные современники мало что поняли бы в очередном чудачестве Глинки в работе над оперным либретто. Даже Адоевский не совсем встает на сторону композитора. Но теперь, в наше время, пересматривая принципы творческого метода Глинки, мне казалось необходимым сакцентировать с особенной силой на глинкинском понимании взаимоотношения в опере звука и слова и на отстаивании им значимости точной вокализации. При создании «Руслана и Людмилы» Глинка, как мы увидим, в сущности шел тем же путем. И кто способен оценить глубину и многогранность интонационной культуры Глинки, Для того все бесконечные вариации на тему о либреттистах его второй оперы существенной роли не играют. В главном, в основном, всем руководил сам композитор, выяснив для себя взаимоотношения и характеры героев эпоса, и создавая шедевр за шедевром. И Руслан, при наличии порой стихов среднего качества, вокализирован с таким совершенством, что дурные стихи просто не выделяются за исключительной логикой вокализации, к чему еще присоединяется благороднейшая кантиленность пения оркестра, одушевленное звучание которого безмерно прекрасно.